Михаил Булгаков. Похождение Чичикова. Поэма в двух пунктах с прологом и эпилогом. «Держи, держи, дурак!» — кричал Чичиков Селифану. «Вот я тебя палашом!» — кричал скакавший навстречу фельдъегерь с усами воршин. «Не видишь, леший, дери твою душу, казенный экипаж!» Пролог. Диковинный сон. Будто бы в царстве теней, над входом в которое мерцает неугасимая лампада с надписью «Мертвые души», шутник-сатана открыл двери. Зашевелилось мертвое царство, и потянулась из него бесконечная вереница. Манилов в шубе на больших медведях, Ноздрев в чужом экипаже, Держиморда на пожарной трубе, Селифан, Петрушка, Фитинья. А самым последним тронулся он, Павел Иванович Чичиков, в знаменитой своей бричке. И двинулась вся ватага на Советскую Русь. И произошли в ней тогда изумительные происшествия. А какие, тому следуют пункты. Пункт первый. Пересев в Москве из брички в автомобиль и летя в нем по московским буеракам, Чичиков ругательски ругал Гоголя. «Чтоб ему набежало, дьявольскому сыну, под обеими глазами по пузырю в копну величиною! Испакостил, изгадил репутацию так, что некуда носа показать! Ведь ежели узнают, что я Чичиков, натурально в два счета выкинут к чертовой матери. Да еще хорошо, как только выкинут, а то еще, храни бог, на Лубянке насидишься. Все Гоголь, чтоб ни ему, ни его родне». И, размышляя таким образом, въехал в ворота той самой гостиницы, из которой 100 лет тому назад выехал. Все решительно в ней было по-прежнему. Из щелей выглядывали тараканы, и даже их как будто больше сделалось. Но были и некоторые изменения. Так, например, вместо вывески «гостиница» висел плакат с надписью «Общежитие Н. такой-то». И, само собой, грязь и гадость была такая, о которой Гоголь даже понятия не имел. «Комнату! Ордер, пожалуйте!» Ни одной секунды не смутился гениальный Павел Иванович. «Управляющего! Трах!» Управляющий старый знакомый, дядя Лысый Пимен, который некогда держал акульку, а теперь открыл на Тверской кафе на русскую ногу с немецкими затеями. Аршадами, бальзамами и, конечно, с проститутками. Гости управляющие облобызались, шушукнулись, и дело наладилось вмиг без всякого ордера. Закусил Павел Иванович, чем Бог послал, и полетел устраиваться на службу. Пункт второй. Являлся всюду и всех очаровал поклонами несколько набок, и колоссальной эрудицией, которой всегда отличался. «Пишите анкету». Дали Павлу Ивановичу анкетный лист воршин длины, и на нем 100 вопросов самых каверзных. «Откуда? Да где был? Да почему?» 5 минут не просидел Павел Иванович и исписал всю анкету кругом. Дрогнула только у него рука, когда подавал ее. «Ну, — подумал, — прочитают сейчас, что за сокровище, и...» И ничего ровно не случилось. Во-первых, никто анкету не читал. Во-вторых, попала она в руки барышни-регистраторши, которая распорядилась ею по обычаю, провела вместо входящего по исходящему, и затем немедленно ее куда-то засунула, так что анкета как в воду канула. Ухмыльнулся Чичиков и начал служить. Пункт третий. А дальше пошло легче и легче. Прежде всего оглянулся Чичиков и видит, куда ни плюнь, свой сидит. Полетел в учреждение, где пайкиде выдают, и слышит. «Знаю я вас, сколдырников! Возьмете живого кота, обдерете, да и даете на паёк. А вы дайте мне бараний бок с кашей, потому что лягушку вашу пайковую мне хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот, и гнилой селедки тоже не возьму». Глянул Собакевич. Тот, как приехал, первым долгом двинулся паек требовать. И ведь получил, съел и надбавки попросил. Дали. Мало. Тогда ему второй отвалили. Был простой, стал ударный. Мало. Дали какой-то бронированный. Слопал и еще потребовал, и со скандалом потребовал, обругал всех христопродавцами, сказал, что мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет, и что есть один только порядочный человек, делопроизводитель, да и тот, если сказать правду, свинья. Далее академический. Чичиков лишь увидел, как Собакевич пайками орудует. Моментально и сам устроился. Ну, конечно, превзошел и Собакевича. На себя получил, на несуществующую жену с ребенком, на Селифана, на Петрушку, на того самого дядю, о котором Бетрищеву рассказывал, на старуху-мать, которой на свете не было, и всем академические. Так что продукты к нему стали возить на грузовике. А наладивши таким образом вопрос с питанием, двинулся в другие учреждения получать места. Пролетая как-то раз в автомобиле по Кузнецкому, встретил Ноздрева. Тот первым долгом сообщил, что он уже продал и цепочку, и часы. И точно ни часов, ни цепочки на нем не было. Но Ноздрев не унывал. Рассказал, как повезло ему на лотерее, когда он выиграл 0,5 фунта постного масла, ламповое стекло и подметки на детские ботинки. Но как ему потом не повезло! И он, канальство, еще своих 600 миллионов доложил. Рассказал, как предложил внешторгу поставить за границу партию настоящих кавказских кинжалов. И поставил, и заработал бы на этом тьму, если б не мерзавцы англичане, которые увидели, что на кинжалах надпись «Мастер Савелий Сибиряков». И все их забраковали. Затащил Чичикова к себе в номер и напоил изумительным, якобы из Франции полученным коньяком, в котором, однако, был слышен самогон во всей его силе. И, наконец, до того добрался, что стал уверять, что ему выдали 800 аршин мануфактуры, голубой автомобиль с золотом и ордер на помещение в здании с колоннами. Когда же зять его Межуев выразил сомнение, обругал его, но не Сафроном, а просто сволочью. Одним словом, надоел Чичикову до того, что тот не знал, как и ноги от него унести. Но рассказы Ноздрева навели его на мысль и самому заняться внешней торговлей. Пункт четвертый. Так он и сделал. И опять анкету написал, и начал действовать, и показал себя во всем блеске. Баранов в двойных тулупах водил через границу, а под тулупами брабанские кружева. Бриллианты возил в колесах, дышлах, в ушах и невесть в каких местах. И в самом скором времени появились у него 500 апельсинов капиталу. Но он не унялся, а подал куда следует заявление, что желает снять в аренду некое предприятие, и расписал необыкновенными красками, какие от этого государству будут выгоды. В учреждении только рты расстегнули. Выгода действительно выходила колоссальная. Попросили указать предприятие. «Извольте, на Тверском бульваре, как раз против Страстного монастыря, перейдя улицу, и называется Пампущ на Твербуле». Послали запрос куда следует. «Есть ли там такая штука?» Ответили «Есть». И всей Москве известно. Прекрасно. Подайте техническую смету. У Чичикова смета уже за пазухой. Дали в аренду. Тогда Чичиков, не теряя времени, полетел куда следует. Аванс, пожалуйте. Представьте ведомость в трех экземплярах с надлежащими подписями и приложением печатей. 2 часов не прошло. Представил и ведомость, по всей форме. Печатей столько, как в небе звезд. И подписи налицо. За заведующего не уважай корыто, за секретаря — кувшинное рыло, за председателя тарифно-расценочной комиссии — Елизавета Воробей. Верно. Получите ордер. Кассир только крякнул, глянув на итог. Расписался Чичиков и на трех извозчиках увез дензнаки. А затем в другое учреждение. «Пожальте под товарную ссуду. Покажите товары. Сделайте одолжение. Агента позвольте. Дать агента». «Тьфу, и агент знакомый, Ротозей Емельян». Забрал его Чичиков и повез. Привел в первый попавшийся подвал и показывает. Видит Емельян. Лежит несметное количество продуктов. «Мда, и все ваше?» «Все мое». «Ну, — говорит Емельян, — поздравляю вас в таком случае. Вы даже не миллионщик, а триллионщик». А Ноздрев, который тут же с ними увязался, еще подлил масло в огонь. «Видишь, — говорит, — автомобиль в ворота с сапогами едет. Так это тоже его сапоги». А потом вошел в азарт, потащил Емельяна на улицу и показывает. «Видишь магазины? Так это все его магазины. Вот что по эту сторону улицы — все его. А что по ту сторону — тоже его. Трамвай, видишь? Его. Фонари? Его. Видишь? Видишь?» И вертит его во все стороны. Так что Емельян взмолился. «Верю, вижу, только отпусти душу на покаяние». Поехали обратно в учреждение. Там спрашивают: «Ну что?» Емельян только рукой махнул. «Это, — говорит, — неописуемо. Ну, раз неописуемо, выдать ему N+1 миллиардов». Пункт 5. Дальше же карьера Чичикова приняла головокружительный характер. Уму непостижимо, что он вытворял. Основал трест для выделки железа из деревянных опилок, и тоже ссуду получил. Вошел пайщиком в огромный кооператив и всю Москву накормил колбасой из коррекции дохлого мяса. Помещица Коробочка, услышав, что теперь в Москве все разрешено, пожелала недвижимость приобрести. Он вошел в компанию с Замухрышкиным и Утешительным и продал ей манеж, что против университета. Взял подряд на электрификацию города, от которого в 3 года никуда не доскачешь, и, войдя в контакт с бывшим городничим, разметал какой-то забор, поставил вехи, чтобы было похоже на планировку. А насчет денег, отпущенных на электрификацию, написал, что их у него отняли банды капитана Копейкина. Словом, произвел чудеса. И по Москве вскоре загудел слух, что Чичиков — триллионщик. Учреждения начали рвать его к себе на расхват в спецы. Уже Чичиков снял за 5 миллиардов квартиру в 5 комнат. Уже Чичиков обедал и ужинал в ампире. Пункт 6. Но вдруг произошел крах. Погубил же Чичикова, как правильно предсказал Гоголь, Ноздрев, а прикончила коробочка. Без всякого желания сделать ему пакость, а просто в пьяном виде Ноздрев разболтал на бегах и про деревянные опилки, и о том, что Чичиков снял в аренду несуществующее предприятие, и все это заключил словами, что Чичиков жулик, и что он бы его расстрелял. Задумалась публика, и как искра побежала крылатая молния. А тут еще дура коробочка вперлась в учреждение расспрашивать, когда ей можно будет в манеже булочную открыть. Тщетно уверяли ее, что манеж — казенное здание, и что не купить его, ни что-нибудь открывать в нем нельзя. Глупая баба ничего не понимала. А слухи о Чичикове становились все хуже и хуже. Начали недоумевать, что такое за птица этот Чичиков, и откуда он взялся. Появились сплетни, одна другой зловещие, одна другой чудовищней. Беспокойство вселилось в сердца. Зазвенели телефоны, начались совещания. Комиссия построения в комиссию наблюдения, комиссия наблюдения в жилотдел, жилотдел в наркомздрав, наркомздрав в главкустпром, главкустпром в наркомпрос, наркомпрос в пролеткульт и так далее. Кинулись к Ноздреву. Это, конечно, было глупо. Все знали, что Ноздрев — лгун, что Ноздреву нельзя верить ни в одном слове. Но Ноздрева призвали, и он ответил по всем пунктам. Объявил, что Чичиков действительно взял в аренду несуществующее предприятие, и что он, Ноздрев, не видит причины, почему бы не взять, ежели все берут. На вопрос, уж не белогвардейский ли шпион Чичиков, ответил, что шпион, и что его недавно хотели даже расстрелять, но почему-то не расстреляли. На вопрос, не делал ли Чичиков фальшивых бумажек, ответил, что делал, и даже рассказал анекдот о необыкновенной ловкости Чичикова. Как узнавши, что правительство хочет выпускать новые знаки, Чичиков снял квартиру на Марьиной роще и выпустил оттуда фальшивых знаков на 18 миллиардов. И при этом на 2 дня раньше, чем вышли настоящие. А когда туда нагрянули и опечатали квартиру, Чичиков в одну ночь перемешал фальшивые знаки с настоящими, так что потом сам черт не мог разобраться, какие знаки фальшивые, а какие настоящие. На вопрос, точно ли Чичиков обменял свои миллиарды на бриллианты, чтобы бежать за границу, Ноздрев ответил, что это правда, и что он сам взялся помогать и участвовать в этом деле, а если бы не он, ничего бы и не вышло. После рассказов Ноздрева полнейшее уныние овладело всеми. Видят, никакой возможности узнать, что такое Чичиков, нет. и неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не нашелся среди всей компании один. Правда, Гоголя он тоже, как и все, и в руки не брал, но обладал маленькой дозой здравого смысла. Он воскликнул: «А знаете, кто такой Чичиков?» И когда все хором грянули: «Кто?», он произнес гробовым голосом: «Мошенник». Пункт 7. Тут только и осенило всех. Кинулись искать анкету — нету. По входящему — нету. В шкапу — нету. К регистраторше — откуда я знаю? «У Ивана Григорьевича? Где?» «Не мое дело, спросите у секретаря», и так далее, и так далее. И вдруг неожиданно в корзине для ненужных бумаг она. Стали читать и обомлели. Имя — Павел, отчество — Иванович, фамилия — Чичиков. Звание — гоголевский персонаж. Чем занимался до революции? Скупкой мертвых душ. Отношение к воинской повинности? Ни то ни сё, ни черт знает что. К какой партии принадлежит? Сочувствующий, а кому неизвестно. Был ли под судом? Волнистый зигзаг. Адрес? Поворотнево двор, в третьем этаже направо, спросить в справочном бюро штаб-офицершу Подточину, а та знает. Собственноручная подпись? Обмакни. Прочитали и окаменели. Крикнули инструктора Бобчинского: «Катись на Тверской бульвар, в арендуемое им предприятие, и во двор, где его товары. Может, там что откроется». Возвращается Бобчинский. Глаза круглые. «Чрезвычайное происшествие. Ну, никакого предприятия там нету. Это он адрес памятника Пушкину указал. И запасы не его, а ара». Тут все взвыли. «Святители-угодники! Вот так гусь! А мы ему миллиарды!» «Выходит, тепереча ловить его надо!» И стали ловить. Пункт 8. Пальцем в кнопку ткнули — курьера. Отворилась дверь, и предстал Петрушка. Он от Чичикова уже давно отошел и поступил курьером в учреждение. «Берите немедленно этот пакет и немедленно отправляйтесь». Петрушка сказал: «Слушаюсь». Немедленно взял пакет, немедленно отправился и немедленно потерял. Позвонили Селифану в гараж. «Машину, срочно!» «Сейчас!» Селифан встрепенулся, закрыл мотор теплыми штанами, натянул на себя куртку, вскочил на сиденье, засвистел, загудел и полетел. Какой же русский не любит быстрой езды? Любил ее и Селифан. И поэтому при самом въезде на Лубянку пришлось ему выбирать между трамваем и зеркальным окном магазина. Селифан в течение одной терции времени выбрал второе, от трамвая увернулся и, как вихрь, с воплем «Спасите!» въехал в магазин через окно. Тут даже у Тентетникова, который заведовал всеми Селифанами и Петрушками, лопнуло терпение. «Уволить обоих к свиньям!» Уволили, послали на биржу труда. Оттуда командировали на место Петрушки Плюшкинского Прошку, на место Селифана Григория «Доезжай, не доедешь». А дело тем временем кипело дальше. Авансовую ведомость, извольте. Попросить сюда, не уважая корыта. Оказалось, попросить невозможно. Не уважая, месяца два тому назад вычистили из партии. А уж из Москвы он и сам вычистился сейчас же после этого, так как делать ему в ней было больше решительно нечего. Кувшинное рыло! Уехал куда-то на куличку инструктировать губотдел. Принялись тогда за Елизавета Воробья. Нет такого. Есть, правда, машинистка Елизавета, но не Воробей. Есть помощник заместителя младшего делопроизводителя замзав городдел Воробей, но он не Елизавета. Прицепились к машинистке. Вы? Ничего подобного. Почему это я? Здесь Елизавета с твердым знаком, а разве я с твердым совсем наоборот? И в слезы оставили в покое. А тем временем, пока возились с Воробьем, правозаступник Самосвистов дал знать Чичикову стороной, что по делу началась возня, и, понятное дело, Чичикова и след простыл. И напрасно гоняли машину по адресу. Поворотя направо, никакого, конечно, справочного бюро не оказалось, а была там заброшенная, разрушенная столовая общественного питания. И вышла к приехавшим уборщица Фитинья и сказала, что никого нетути. Рядом, правда, поворотя налево, нашли справочное бюро, но сидела там не штаб-офицерша Подточина, а какая-то подстега Сидоровна. И, само собой, разумеется, не знала не только чичиковского адреса, но и своего собственного. Пункт 9. Тогда напало на всех отчаяние. Дело запуталось до того, что и черт в нем никакого вкуса не отыскал. Несуществующая аренда перемешалась с опилками. Брабантские кружева с электрификацией. Коробочки на покупка с бриллиантами. Влип в дело Ноздрев, оказались замешанными и сочувствующие Ротозей Емельян, и беспартийный вор Антошка. Открылась какая-то панама с пайками Собакевича, и пошла писать губерния. Самосвистов работал, не покладая рук, и впутал в общую кашу и путешествие по сундукам, и дело о подложных счетах за разъезды. По одному ему оказалось замешано до 50 000 лиц и прочее, и прочее. Словом, началось черт знает что. И те, у кого миллиарды из-под носа выписали, и те, кто их должны были отыскать, метались в ужасе, и перед глазами был только один непреложный факт. Миллиарды были и исчезли. Наконец встал какой-то дядя Митяй и сказал: «Вот что, братцы, видно, не миновать нам следственную комиссию назначить». Пункт 10. И вот тут, чего во сне не увидишь, вынырнул как некий бог на машине я и сказал: «Поручите мне». Изумились: «А вы того сумеете?» А я: «Будьте покойны». Поколебались. Потом красным чернилом: «Поручить!» Тут я и начал. В жизнь не видел приятнее сна. Полетели со всех сторон ко мне 35 000 мотоциклистов. Не угодно ли чего?

1922 год.